Глава 34. Когда весть о рейде на форт Стотценберг долетела до Австралии, генерал МакАртур обрадовался. Он немедленно сообщил о нем президенту Рузвельту и, что характерно, присвоил себе заслугу в проведении операции, о которой узнал через неделю после того, как она завершилась. МакАртур писал: «Мои командос привели в исполнение детально разработанный мною план, осуществили налет дерзко, отважно и с минимальными потерями. Подчиненные ему силы партизан нападают на японцев по всему Лусону, а он координирует их действия в тылу противника. Налет привел в замешательство и разозлил японцев. И когда измотанные отряды Питта и Дюбоса доплелись до родной базы, небо гудело от новых зеро. Японцы, бесконечно получая подкрепление, удвоили усилия отыскать Грейнджера. Не нашли. Но постоянные атаки на все, что двигалось в горах, заставляли партизан усилить маскировку, закапываться в землю и дальше углубляться в джунгли. Любые перемещения стали намного опаснее. Японцы организовали патрулирование нижних поселений и проявляли еще большую жестокость к местным жителям. Пищи стало меньше. Усилилась неприязнь простых филиппинцев к американцам. Между ними уже не было прежнего общения. Грейнджер посылал отряды охотиться на японские патрули. Колонны противника на дорогах охранялись тщательнее, и нападать на них стало опасно. Партизаны стерегли утроб, и когда патрули появлялись, уничтожали солдат. Пехотинцы противника не могли тягаться с партизанами, умевшими хорошо маскироваться и метко стрелять. Время шло, и по мере того, как потери японцев росли, таял их интерес к поимке Грейнджера. И в итоге они отошли в долины, где дороги находились под их контролем. Отряды Грейнджера были на горах в безопасности. Но война повсеместно продолжалась, и к весне 1943 года Япония укрепилась в Южно-Тихоокеанском регионе и угрожала Австралии. Мост через реку Запота находился на дне крутого, зловещего ущелья. Скалы по его сторонам вздымались настолько отвесно, что перебраться через них было нельзя. Река была не широкой, однако глубокой и быстрой. И японские инженерные войска не могли навести через нее понтоны. Пришлось строить мост из деревьев нара, которые росли здесь в большом количестве и имели твердую древесину. Сооружение было опасным, и во время строительства погибали десятки филиппинских рабов. Когда Грейнджер получил приказ уничтожить этот мост, он послал на разведку майора Беннинга и Дюбоса с отрядом партизан. Два дня они пробирались по труднопроходимой местности и, наконец, заметили безопасный утес, с которого можно вести наблюдение. Мост находился в глубине ущелья в миле от них. Питт и Дюбос часами смотрели в бинокли, а движение по мосту не прекращалось. Проезжали одиночные грузовики. Транспорт с солдатами. Легковые машины с высоко поставленными офицерами. Значение моста было очевидно, хотя бы потому, как усиленно его охраняли. На каждом берегу по блиндажу с десятками солдат и на крыше пулеметы. У кромки воды еще больше солдат. Устроились у контрфорсов, убивая время. Течение для лодок было слишком стремительным и бурным. К вечеру колонны на мосту поредели, а после 8 часов стало намного тише. Японцы усвоили, что противник активнее нападает в темное время суток и не выпускали на дороге транспорт с припасами. Проехал через реку на запад одинокий грузовик, скорее всего пустой, и отправленный на базу под погрузку. Беннинг и Дюбос решили, что взрывчаткой мост не уничтожить. Атака партизанами с оружием была бы самоубийственным поступком. Кроме нескольких гранатометов, у них не было ничего похожего на артиллерию. Они вернулись в лагерь и доложили обо всем Грейнджеру. Того не удивили их сведения. Все это он уже слышал от своих посыльных. После дня отдыха Пит и Дюбос встретились с командующим под его навесом, чтобы обсудить возможности, которых было на удивление мало. План появился, однако обещал немного шансов на успех. Большинство колонн везли боеприпасы, еду, топливо и другие грузы из нескольких портов на западном побережье Лусона. Все это доставлялось по сети дорог и мостов, которые японцы всеми силами старались сохранить. Первую остановку большинство грузовиков совершали у обширного военного склада около города Камилинг. Бесконечные ряды ангаров, противник накопил достаточно припасов, чтобы выиграть войну. Все инвентаризировано и оприходовано. Ждет своего часа, чтобы отправиться по назначению через Лусон. Камилинг был верхом мечты любого партизана. И японцы понимали это. Даже Грейнджер согласился, что склад неприступен. Автомобильное движение в Камилинг и вокруг него отличалось хаотичностью. Дорог не хватало, и японцы поспешно строили новые. За армией повсюду следовал всяческий сброд, и на обочинах шоссе моментально возникали места для грузовиков, бары, кафе, ночлежки, бордели и притоны для курильщиков опиума. Майору Беннингу требовался пустой грузовик с закрытым тентом кузовом. Такие стояли почти бампер к бамперу у полных баров и кафе на магистралях в Камилинг. Камачо и Ринальдо переоделись в форму офицеров императорской армии. Их камуфляж довершали очки в металлической оправе, которые носили практически все японцы и так ненавидели американцы. Они искали пустой грузовик, то есть тот, который следовал на запад под погрузку. После нескольких кружек пива водители, оба рядовые, вышли из бара и направились к своему грузовику. Но наткнулись на Камачо и Ринальдо, которые принялись раздавать им тумаки. Драки у баров считались обычным явлением. Что вы хотите, они же армейские ребята. И те, кто находился рядом, вряд ли заметили инцидент. Потасовка закончилась внезапно. Камачо перерезал обоим глотки, а тела забросил в кузов, где прятался Пит. Грузовик тронулся в путь. И Пит без всякой жалости наблюдал, как японцы истекали кровью. На окраинах города машина приняла партизан, сотни фунтов тринитротолуола и 20 галлонов бензина. А японских водителей выкинули во враг. Через час грузовик остановился на крутом спуске в ущелье, и партизаны спрыгнули на землю. Проводник провел их по опасной тропе прямо на берег реки. Машина приблизилась к мосту, и Камачо и Ринальдо, сжимая оружие, затаили дыхание. Через час наблюдения они убедились, что японская охрана не проверяет свои автомобили. С какой стати? Каждый день и ночь их проезжают сотни. В кузове, держа палец на гашетке пулемета, скрючился Пит. Часовые едва посмотрели на машину и махнули руками. «Проезжайте, мол». Исполнить задуманное вызвался Камачо, потому что был бесстрашным и не боялся воды. Ринальдо тоже объявил, что прекрасно плавает. Пит, как командир, никогда бы не послал других на столь опасное дело. Грузовик остановился на середине моста. Камачо и Ринальдо отбросили оружие, натянули спасательные жилеты и прокрались к заднему борту. Поднаторевший во взрывотехнике Пит установил детонатор и отдал короткий приказ. «Прыгайте!» Они растворились в холодной тьме, и их подхватило течение. В миле, пристроившись на скале, ждал Дюбос. Его люди, связавшись веревками, образовали в воде живой спасательный трос и готовились вытащить товарищей из реки. Взрыв был сильным. Мощное сотрясение в мирной лунной ночи. Огненный шар поглотил грузовик и мост на 50 футов с каждой стороны. Перепуганные охранники бросились на мост с обеих сторон, но сообразили, что сделать ничего нельзя. Мост непременно обрушится. И они, спасаясь, побежали обратно. Исхлёстанный течением Пит пытался сориентироваться. Самодельный спасательный жилет свою задачу выполнял. Пит держался на плаву. Послышались крики и выстрелы. Но в бурной воде ему ничего не грозило. Плыть не получалось. Оставалось стараться не кувыркаться. Несколько раз поток погружал Пита под воду, но ему удавалось выскакивать на поверхность. В один из таких скачков он обернулся и увидел горевший грузовик. На повороте Пита течением ударило о камень. Он не успел его заметить, только почувствовал боль в сломанной ноге. На мгновение она охватила все его существо. Но ему удалось оттолкнуться от скалы. Вскоре раздались голоса. Поток повернул, и они стали ближе. Пита схватили и вытянули на берег. Камачо уже находился там. А вот Ринальда нет. Шли минуты. Партизаны смотрели на далекое пламя. Раздался второй взрыв, который проделал в настиле моста зияющую дыру, и горящий остов грузовика упал в реку. Дюбус и Клей сцепили руки, устроив для Пита носилки, и вышли на тропу. Боль была мучительной, пронзала ногу от пальцев до бедра. От нее мутилось сознание, и Пит едва не впадал в забытие. После короткого подъема отряд остановился, и Дюбос сделал Питу укол морфия. Партизаны из двух бамбуковых шестов и одеял соорудили носилки. Пока они возились, остальные смотрели на реку, не всплывет ли Ринальдо. Но он так и не появился. Два дня майор Беннин корчился от мучений, но не пожаловался ни словом. Морфий до конца не снимал боль. Весть о его травме долетела до Грейнджера, и когда отряд начал штурм последнего участка склона, к ним спустился врач с новыми наркотиками и настоящими походными носилками. Дальше героя понесли в лагерь подоспевшие партизаны. Встреча получилась бурной. Грейнджер всех обнимал и обещал медали. Врач поместил ногу Пита в лубок и заявил, что его военная служба прервана на несколько месяцев. Бедренная кость сломана по крайней мере в двух местах. Большая берцовая тоже. Коленная чашечка раздроблена. Чтобы привести все в порядок, нужна операция, но в условиях лагеря она невозможна. Питу запретили 2 недели спускаться с кровати. Оставалось одно развлечение — разговаривать с Клеем. Беннинг заскучал и начал слезать с кровати. Как только Клей раздобыл ему костыли. Врач настаивал, чтобы он не двигался, но Пит, воспользовавшись своим положением старшего по званию, послал его к черту. Каждый день тащился под навес Грейнджеру и стал уже ему надоедать. Начал давать генералу советы по всем проблемам партизанской войны. И чтобы его утихомирить, тот доставал доску для игры в криббидж. Пит обыгрывал Грейнджера почти каждый день и требовал платы в американских долларах. Но генерал мог предложить лишь долговые расписки. Шли недели. Пит помогал ему планировать рейды. Наблюдал, как уходившие на задания партизаны чистят оружие и собирают вещмешки. Клея произвели в лейтенанты и дали в подчинение людей. Сырым туманным утром, в начале июня, к Грейнджеру прибежал посыльный и сообщил, что во время сна Дюбос попал в окружение. Филиппинца убили, а Дюбоса и двух других американцев взяли в плен до того, как они успели застрелиться. Их жестоко избили и увели. Пит ушел в свою хижину, сел на кровать и заплакал. К лету 1944 года американцы приблизились к Филиппинам на 300 миль и могли посылать Б-29 бомбить японцев. Поднимающиеся с авианосцев американские самолеты уничтожали японские аэродромы. Партизаны смотрели на небо с мрачным удовлетворением. Вторжение американцев на Филиппины неотвратимо надвигалось. МакАртур требовал все больше разведданных из джунглей. Японцы наращивали силы и создавали по западному побережью Лусона укрепления. Ситуация по крайней мере для партизан, стала опасной, как никогда. Теперь им требовалось не только продолжать рейды и устраивать засады, но наблюдать за передвижением войск противника и докладывать об их численности. Грейнджер, наконец, раздобыл хоть как-то действующий радиопередатчик и время от времени связывался с американскими штабами. Его закидывали приказами следить за дислокацией японцев и ежедневно докладывать. Поставляемая силами сопротивления западного Лусона разведывательная информация стала решающей для осуществления американского вторжения. Грейнджеру пришлось разделить своих людей на еще более мелкие группы и посылать за необходимыми сведениями. Отряд Пита сократился до него самого, Клея, Камачо, троих филиппинцев и троих посыльных. Кости срослись. Нога как-то могла служить, однако каждый шаг доставлял боль. В лагере он хромал, опираясь на палку. Но когда приходилось отправляться на задание, вел людей по тропам, стиснув зубы, только с легкой тростью и с помощью морфия. Они брали меньше вещей и шли быстрее. Много дней проводили в дозоре, часто голодали и обходились без самого необходимого. Лусон укрепляли пехотные дивизии противника, и японцы были повсюду. Засад уже не устраивали. Стрельба привлекла бы врага, а справиться с большими силами японцев маленькие отряды не могли. 20 октября 1944 года 6-я американская армия высадилась на остров Лейте к востоку от Лусона. При поддержке флота и авиации она преодолела сопротивление японцев и продолжала развивать наступление на запад. 9 января 1945 года 6-я армия высадилась на побережье Лусона и, наголову разбив японские части, стала быстро продвигаться вглубь территории. Грейнджер опять изменил тактику и увеличил численность своих отрядов. Им снова позволили устраивать засады на отходящие подразделения японцев и нападать на колонны. 16 января, совершив набег на небольшой снабженческий лагерь противника, отряд Пита внезапно очутился в окружении японского батальона. По ним открыли огонь с трех сторон. А путей для отхода не было. Японцы, хотя и были измотаны, однако имели большое преимущество в численности и вооружении. Пит приказал укрыться за скалами и, отстреливаясь, спасать свои жизни. Их стали забрасывать минами. Рядом с Камачо упала ручная граната, убив его на месте. За спиной Пита разорвался снаряд, и осколок задел правую здоровую ногу. Вскрикнув, он упал и выронил винтовку. Его подхватил Клей, положил на плечо и скрылся с ним в чаще. Остальные их прикрывали, а затем отошли сами. В этом месте была лишь одна тропа. И куда она вела, никто не знал, но они упорно карабкались вверх. Японцы, отступая, сами выбились из сил и преследовать не стали. Перестрелка прекратилась. Из раны на ноге Пита текла кровь и вскоре измазала всего Клея. Но тот не останавливался. Они спустились к ручью, осторожно перешли его и, углубившись в чащу, остановились. Клей разорвал рубашку и крепко привязал товарищу ногу. Они выкурили по сигарете и подсчитали потери. Погибли четверо, включая Камачо. Пит оплачет их позже. Он похлопал по своему кольту 45-го калибра и напомнил Клею, что их не должны взять живыми. Тот пообещал, что вообще не возьмут. Весь день партизаны по очереди несли Пита, который настаивал, что пойдет сам, если ему будут помогать. С наступлением темноты отряд устроился на ночлег у деревни, которую раньше никогда не видели. Местный парень указывал то одно, то другое направление. Пит знал, что они далеко от лагеря Грейнджера, однако парень уверял, что американцы рядом. Настоящие солдаты, не партизаны. На рассвете они двинулись дальше и вскоре выбрались на дорогу. Спрятались за деревьями и наблюдали, пока не услышали рокот моторов грузовиков. А затем увидели их. Прекрасные грузовики с американскими солдатами в кузовах. Разглядев звездно-полосатый флаг на антенне первого в колонне джипа, Пит чуть не расплакался. Он без посторонней помощи вышел в своей рваной, окровавленной робе на середину шоссе и встал перед джипом. Машина остановилась. Из нее выпрыгнул полковник и бросился к нему. Пит отдал честь и представился. «Лейтенант Пит Беннинг, 26-го кавалерийского полка! Выпуск Уэст-Пойнта 25-го года!» Полковник окинул его взглядом и оценил разношерстную команду. В чем попало? Некоторые ранены, вооружены чем придется, в основном японским. Полковник не стал отдавать честь. Подошел и заключил Пита в медвежье объятие. Остатки его отряда припроводили в порт Дасол, где продолжала высадку 6-я армия. Десятки каботажных судов перевозили солдат на берег. Операцию прикрывали дежурившие у побережья канонерские лодки. В порту царил хаос, но это была приятная, милая душе неразбериха. Партизан направили к первой палатке, где их накормили, пустили под горячий душ и дали возможность побриться. Их осмотрели врачи, привыкшие выхаживать здоровых, но раненых молодых ребят, а не больных партизан из джунглей. У Пита обнаружили малярию, амебную дизентерию и истощение. Он весил 137 фунтов и, судя по висевшей коже, раньше был намного плотнее. А теперь фунтов на 20 легче, чем когда покинул О'Доннелл. Его и троих других раненых осмотрели врачи из соседнего госпиталя и установили, что Питу требуется операция, чтобы извлечь из него осколок. Оперировать были готовы без очереди. Хотя у хирургов накопилась работа не в проворот, так как с передовой постоянно поступали раненые. Клей посетил в госпитале своего командира и с облегчением узнал, что операция прошла успешно. Врачи справились с раной, но у них не было средств восстановить кость. Лечением следовало заняться в настоящей больнице. Они вспомнили погибших товарищей и даже посмеялись над своими приключениями в джунглях. На следующий день Клей сообщил, что ему предложили выбор — воевать 6-й армией или отправиться на базу США. Пит советовал ехать домой, и Клей согласился. И они достаточно навоевались. Через 3 дня Пит попрощался с людьми, большинство из которых он больше никогда не увидит. Обнялся с Клеем и обещал поддерживать связь. И с 10 другими тяжелоранеными был переправлен на плавучий госпиталь. Корабль грузился еще 2 дня, а затем отправился домой. За Питом, как за героем, ухаживало множество медсестер. От их вида и запаха духов его безумно потянуло к Лизе. И когда через 4 недели плавучий госпиталь пристал в бухте Сан-Франциско, и оттуда Пита перевезли в госпиталь на военную базу, в Пресидио, его главной целью стало как можно быстрее добраться до телефона.